Безопасность – вот истинный капитал в преддверии гона. Сейчас княжества выбрасывают людской ресурс на помойку, закрывая ворота перед простолюдинами. Но после гона, когда волна тварей сметет незащищенные деревни, когда погибнут тысячи, вот тогда-то и выяснится, кто был дальновиднее. Рабочие руки станут на вес золота, поля некому будет пахать, мастерские опустеют, рудники встанут. И тот, кто сохранит людей, получит невероятное преимущество. «Воевода, кажется, наш усатый друг возвращается», — заметил Евсей. Действительно, десятник брел обратно, а рядом с ним быстрым шагом шел офицер в форме лейтенанта городской стражи. По его лицу читалось крайнее раздражение. «Филимонов, какого дьявола ты меня дергаешь?» — рявкнул офицер на десятника. «И что за бред несешь? Тебе кто-то приказал меня привести. Ты в своем уме?» — усатый мялся, явно не понимая, что происходит. «Так точно приказали вроде». «Нет, точно приказали, ваше благородие. Пьян, что ли?» Офицер повернулся к нам, готовый выплеснуть раздражение. «А вы чего тут?» Слова застряли у него в горле. Старший лейтенант вгляделся в мое лицо, и его глаза расширились от узнавания. «Господи помилуй!» — выдохнул он. «Вы же, боярин Платонов, воевода из Угрюма, он самый», — подтвердил я спокойно. Офицер мгновенно преобразился. Раздражение сменилось подобострастной улыбкой, он даже спину выпрямил. «Проезжайте, ваше благородие, немедленно проезжайте». Он развернулся к десятнику, который все еще стоял с отсутствующим видом. «Филимонов, болван, это же сам воевода Платонов, тот, что боярина Елецкого сразил. Как ты посмел?» «Ничего страшного», — перебил я. «Человек выполнял приказ, пусть и не совсем адекватно. Простите этого дурака, боярин», — офицер заискивающе улыбнулся. «Он у нас недалекий, на службе недавно. Не признал вас, не серчайте. Открывай ворота, живо». Стражники засуетились, отодвигая баррикады. Бурлак медленно въехал в город. В зеркале заднего вида я видел, как офицер что-то выговаривает усатому десятнику, который все еще выглядел потерянным и не понимал, за что его ругают. Через четверть часа мы припарковались у нового места проживания Коршунова. Это оказался небольшой дом на окраине, имеющий несколько путей отхода. Имелась там и охрана, незаметно несущая дежурство. Глава разведки исполнил мой наказ, укрепив собственную безопасность. «Прохор Игнатьевич», — Родион поднялся навстречу, — «рад видеть вас целым после встречи с демидовскими молодчиками». «Взаимно», — я сел напротив. «Есть новости?» «Сплошные новости», — только успевая фиксировать, разведчик огляделся и понизил голос. «Но сначала о главном. Это вся схема со взятками за проход в город, дело мутное и разветвленное». Коршунов достал из кармана сложенную бумагу и развернул ее на столе. «Схема с именами и стрелочками. Низовое звено, мелкие клерки и стражники у ворот. Берут по мелочи, делятся с непосредственным начальством. Но это так, крохи. Основные деньги идут наверх. Кто наверху? Пока точно не установил, но все указывает на кого-то из городской управы. Возможно, сам градоначальник или его заместитель по безопасности. Командир пограничной службы, понятно, в доле. Без такого прикрытия схема бы не работала. Слишком много людей задействовано, слишком открыто все происходит». Я задумчиво кивнул. «Логично. Чтобы обеспечить бесперебойную работу черного рынка пропусков, нужен был человек с доступом к спискам, печатям и, самое главное, с влиянием на пограничную стражу. Займись этим вопросом, Родион. Мне важно знать, кто стоит во главе. Такой человек может оказаться полезным или опасным, в зависимости от обстоятельств». «Понял, воевода. Дайте пару дней, выясню всю подноготную». «Отлично. Что еще?» Коршунов убрал схему и наклонился ближе. «По Демидовым информация собирается. Оказывается, у них есть летнее поместье возле Ильиной горы. Туда семейство выезжает обычно в жаркие месяцы. Сейчас пустует, охрана минимальная. Еще выяснил про два склада, один в Черноречье, второй в Уральскограде. Там хранят руду перед отправкой на переплавку. Продолжай копать. После гона эта информация может пригодиться». Мы обсудили еще несколько текущих вопросов, после чего я поднялся. «Держи связь. Если что срочное, звони не стесняясь». «Есть, Прохор Игнатьевич. Удачи с вашими делами». Сев в машину, я обратился к Гавриле. «Слушай задание. Вернешься к городским воротам, погуляешь там час-другой. Послушай, о чем люди говорят, приглядись к схеме работы спекулянтов. Особенно интересует, сколько берут за пропуск, как оформляют, есть ли гарантии. Понял, воевода. Прикинусь беженцем, поболтаю с народом, именно. Но осторожно, не светись лишний раз. Встретимся через 2 часа у нашего представительства. Гаврила кивнул и растворился в толпе. Парень толковый, разузнает, что нужно. А меня ждали иные дела. Представительство угрюмо располагалось в том же здании, где раньше была лавка «Мечта рукодельницы». Теперь вывеску сменили на лаконичную «Представительство Острога Угрюм», а у входа всегда дежурил охранник, крепкий мужчина с внимательными глазами, подобранный Коршуновым из числа бывших стражников. Сегодня на посту стоял Семен, немногословный ветеран с седыми висками. «Добрый день, воевода!» Он кивнул мне и открыл дверь. Внутри царила деловая атмосфера. За конторкой сидела Листратова, аккуратно заполняя какие-то бумаги. В дальнем углу наш приказчик, Савельев, беседовал с пожилой парой, судя по заштопанной одежде и изможденным лицам, очередные кандидаты на переезд. Заметив меня, управляющий извинился перед посетителями и поспешил навстречу. «Прохор Игнатьевич, не ожидал вас так скоро. Есть важные новости, и новости есть, и поручения будут». Я окинул взглядом помещение. «Давай в кабинет, там поговорим». Поднявшись на 2-й этаж, мы расположились в креслах. «Докладывай обстановку», — попросил я. Никита вздохнул и потер переносицу, жест, который я уже привык у него видеть, когда дела шли не слишком гладко. Поток желающих переехать практически иссяк, Прохор Игнатьевич. После того, как власти закрыли город для простолюдинов, к нам почти никто не обращается. Раньше люди приходили сами, узнав о возможности начать новую жизнь в Угрюме. Теперь же он развел руками. Что с должниками в тюрьме? Там мы тоже выбрали все, что можно. Остались либо совсем пропащие, пьяницы, которые пропьют любой 2-й шанс, либо настоящие преступники, убийцы, насильники, конокрады. С такими связываться себе дороже. Я задумался. Ситуация складывалась интересная. С одной стороны, источник людских ресурсов в городе пересох. С другой, у ворот толпились сотни беженцев, готовых на все ради безопасности. У ворот города скопилось множество беженцев из окрестных деревень. Начал я. Их не пускают внутрь, они в отчаянии. Нужно использовать эту возможность. Савельев оживился. Я тоже уже думал об этом. Вы предлагаете вербовать прямо там? Именно. Но действовать нужно с умом. Во-первых, составь предложение, переезд в Угрюм с предоставлением жилья и защиты в обмен на подписание трудового договора. Срок отработки – от 5 до 10 лет, в зависимости от квалификации. Понял. А условия – стандартные для переселенцев. Кров, питание, защита, плата. Взамен – честный труд на благо Острога. Но, я поднял палец, нужен жесткий отбор. Обратись к Коршунову за поддержкой. Никаких маргиналов, бездельников и криминальных элементов. Нам нужны честные и работящие люди. Никита достал блокнот и начал записывать. Особое внимание обратить на специалистов. Ищи горняков и шахтеров, они нам критически важны. Также военных, даже отставных. Ремесленников любого профиля, кузнецов, плотников, каменщиков, охотников, знающих лес. Всех, кто имеет полезные навыки или готов учиться. Как организовать сам процесс? У ворот наверняка есть стража. Они могут не позволить. Действуй аккуратно. Не устраивай массовый набор прямо на дороге. Найдите место поодаль, распускайте слухи через самих беженцев. Пусть информация расходится естественно, мол, есть возможность уехать в безопасное место. Дверь скрипнула, и в кабинет заглянула Листратова. Простите, что прерываю. Никита Васильевич, там еще 3 семьи пришли, спрашивают про переезд. Сейчас выйду, Аня, кивнул управляющий. Я остановил его жестом. «Погодите, Анна Павловна, зайдите, это касается и вас». Женщина вошла, прикрыв за собой дверь. В строгом темном платье, с аккуратно убранными волосами, она выглядела образцом деловитости. «Слушаю вас, боярин, работы у вас обоих прибавится. Нужно будет не только вести прием беженцев, но и оформлять документы, проверять людей, организовывать отправку. Справитесь?» «Справимся», – уверенно ответила Листратова. «Я уже наладила систему учета переселенцев. Каждого заношу в реестр с указанием навыков, семейного положения, состояния здоровья». «Отлично. Еще один важный момент. Кооперируйтесь с Натаном Левинсоном из 2-го магазина. Наши грузовики регулярно возят в Сергиев Посад реликты и артефакты, а обратно идут пустыми. Это расточительство. Пусть возвращаются с людьми». Савельев кивнул. «Разумно. Сколько человек помещается в прицеп? Дай подумать. Если не набивать как селедок в бочку, человек 40-45 с вещами. Нужно успеть до начала гона перевести по максимуму людей. Потом мотивация переселяться у них упадет. Левинсон согласится сотрудничать? Спросила Анна Павловна. А куда он денется? Я с ним поговорю. Он человек практичный, поймет выгоду. К тому же это прямая экономия. Не нужно организовывать отдельные караваны для переселенцев. Я поднялся, давая понять, что основные указания даны. И последнее. Безопасность. У ворот сейчас неспокойно, отчаявшиеся люди непредсказуемы. Я дам вам двоих из моей охраны, Михаила и Ярослава. Парни надежные, в случае чего защитят. Благодарю, Никита выглядел облегченным. Признаться, я побаивался выходить к толпе беженцев без прикрытия. Выйдя из кабинета, я подозвал своих бойцов. Михаил, Ярослав, новое задание. Будете сопровождать Никиту Васильевича и Анну Павловну при работе с беженцами. Охраняйте их как меня самого. Ясно, так точно, воевода. Отчеканили оба. И помните, среди беженцев могут быть разные люди. Держите ухо востро. Оставив представительство в надежных руках, я вернулся к Бурлаку. Евсей дремал на заднем сиденье, но мгновенно проснулся, заслышав мои шаги. «Куда мы теперь, воевода?» «В княжеский дворец», — ответил я, садясь за руль. «Но сначала нужно связаться с Трофимовым, согласовать визит. Надо бы тебя научить водить, а то совсем неудобно», — добавил я. «Дык, я и не против, воевода, мне бы кто показал, чего как, я бы вмиг навострился». Расплылся в улыбке парень. Достав мегафон, я набрал знакомый номер. Владимир Сергеевич ответил почти сразу. «Боярин Платонов, рад слышать. Чем могу быть полезен?» «Добрый день, Владимир Сергеевич. Я в городе и хотел бы нанести визит его светлости. Речь пойдет о том самом заказе, который князь сделал весной». «А, понимаю. Князь несколько раз спрашивал, не было ли от вас вестей. Сейчас уточню его расписание. Так, через час у него окно между совещаниями. Успеете?» «Вполне. Благодарю за оперативность». «Ни за что. Жду вас у парадного входа». Дорога до дворца заняла четверть часа. Я умело лавировал между телегами и пешеходами, выбирая менее загруженные улочки. Трофимов действительно ждал у входа. Подтянутый мужчина средних лет в строгом костюме, он всегда производил впечатление человека, у которого все под контролем. «Прохор Игнатьевич, проходите, князь уже предупрежден о вашем визите. Мы прошли через анфиладу залов, минуя посты охраны. Дворец изнутри впечатлял не меньше, чем снаружи: мрамор, позолота, гобелены, картины. Но все это великолепие не бросалось в глаза, а создавало атмосферу сдержанной роскоши. Князь Оболенский принимал в своем рабочем кабинете, просторном помещении с высокими окнами, выходящими на центральную площадь. За массивным дубовым столом сидел высокий, крепко сложенный мужчина лет 45, с проседью в густых темных волосах и аккуратно подстриженной бородой. «Боярин Платонов». Князь поднялся навстречу. «Наконец-то, я уж думал, вы забыли о нашей договоренности». «Ну почему же? Помнится, во время прошлой нашей беседы я уточнял у вас насчет спецификаций». «Верно, но вы сказали, что оружие будет готово уже после гона». «Все верно, и для этого уже сейчас мне нужно понимать, что именно я буду ковать». «Полагаю, вы решили разворошить семейные запасы», — с иронией голосом выделил фразу собеседник. «Кажется, так вы говорили во время нашего знакомства». «Именно так, ваша светлость», — спокойно отозвался я. «Превосходно. Присаживайтесь, обсудим детали». Я устроился в предложенном кресле, отметив про себя, что князь не стал садиться за стол, а занял кресло напротив, жест, демонстрирующий готовность к равному разговору. «Прежде чем начать, мне нужно знать, какое именно оружие вы желаете получить. Меч, сабля, может, что-то более экзотическое». Оболенский слегка улыбнулся. «Вижу, вы человек дела. Хорошо, мне нужен полуторный меч. Знаете такой тип клинка?» «Разумеется. Бастард, как его еще называют. Универсальное оружие, можно работать и одной рукой, и двумя, именно. Но мне нужен особый вариант. Клинок длиной в 90 сантиметров, узкий, с четырехгранным сечением для пробивания доспехов. Протяженная рекасса для удобства хвата. Гарда изогнутая, обеспечивающая защиту кисти, но не мешающая маневрам». Я мысленно прикидывал конструкцию. Князь явно знал толк в оружии. Такая конфигурация идеальна для боя против противников в броне. «Это будет боевой клинок, не парадный», — заметил я. Вы правильно поняли. Мне не нужна красивая игрушка для церемоний. Мне нужен инструмент для защиты жизни. Времена неспокойные, как вы сами понимаете. Что насчет усиливающих рун? Есть предпочтения, оставляю на ваше усмотрение. Вы мастер, вам виднее, что лучше подойдет для сумеречной стали. Князь откинулся в кресле, внимательно изучая меня. Кстати, вы сами умеете фехтовать, или только куете оружие для других? Доводилось держать меч в руках, уклончиво ответил я. Я так и подумал, кивнул Оболенский, когда наблюдал вашу дуэль с Елецким. Да, основная часть была магической, но последний удар, движение было слишком точным и выверенным для любителя. Я пожал плечами, не желая углубляться в подробности своего боевого опыта. Знаете, продолжил князь, я бы с удовольствием провел с вами тренировочный поединок. Потому, как человек держится в бою, можно многое о нем понять. Готовность к риску, способность принимать решения под давлением, истинный характер. Я бы с радостью исполнил ваши желания, ваша светлость, осторожно ответил я. Но боюсь, ваша охрана начнет беспокоиться, увидев, как я направляю против вас оружие. Князь рассмеялся, искренне, от души. А что, вы намерены причинить мне вред? Вопрос прозвучал с обезоруживающей прямотой, но его глаза впились в меня, словно два стилета. Я невольно улыбнулся в ответ. Нет, ваша светлость, но таково уж нелегкое бремя охраны, беспокоиться о жизни подопечного независимо от того, насколько реальна угроза. Профессиональная паранойя, если можно так выразиться. Все так, покивал князь. Что ж, отложим спарринг до лучших времен. Быть может, когда я получу обещанный меч. А пока давайте займемся практическими вопросами. Вам нужно снять мерки? Да, для идеальной балансировки клинка под вашу руку. Следующие четверть часа я провел, снимая необходимые измерения, длину руки, размер ладони, предпочтительную точку баланса. Князь терпеливо выполнял мои указания, поворачиваясь и принимая нужные позиции. «Скажите», – начал я, записывая очередной параметр, «почему было принято решение закрыть город для беженцев? У ворот скопились сотни людей». Оболенский помрачнел. «Вы думаете, это решение далось мне легко? Каждый из этих людей – чей-то отец, сын, брат. Но посчитайте сами. В городе живет 80 тысяч человек. Наши запасы провианта рассчитаны именно на это число с небольшим запасом. Если впустить всех желающих, а их тысячи и тысячи, еды не хватит уже через две недели, и начнутся беспорядки», — понимающе кивнул я. «Именно. Голодные люди непредсказуемы. Начнутся грабежи, мародерство, паника. А хаос во время гона — это гарантированная смерть. Стоит ослабить оборону, отвлечься на внутренние проблемы, и бездушные прорвутся в город. Тогда погибнут все, и горожане, и беженцы». Логика князя была железной, хоть и жестокой. Я закончил с мерками и убрал записи. «Кстати, князь внимательно посмотрел на меня, вы сами собираетесь воспользоваться гостеприимством Сергиева Посада, переждать гон за надежными стенами? Для вас, разумеется, сделают исключение». Я покачал головой. «Благодарю за предложение, ваша светлость, но на меня полагаются люди, которые доверили мне свои жизни. Я не имею права бросить их в трудный час. Встречу гон вместе с ними в Угрюме». Князь долго смотрел на меня, потом медленно кивнул. «Что ж, это ваш выбор, благородный, хоть и рискованный. Когда мне ждать готовый клинок? Постараюсь предоставить сразу после завершения гона. Работа тонкая, спешка тут враг качества. Понимаю, буду ждать с нетерпением. К слову, хотел выразить благодарность за вашу поддержку с облигациями. 30 тысяч рублей – это была критически важная сумма в критически важный момент». Князь чуть заметно улыбнулся. «Я предпочитаю инвестировать в тех, кто доказывает делом свою состоятельность. Вы показали себя человеком слова и дела». К тому же, он слегка понизил голос, информация о господине Червоненко оказалась весьма своевременной. Крыса выкурена из норы. Рад, что информация оказалась полезной. Взаимность, боярин Платонов. Князь поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. В наше время это редкая и ценная монета. И еще, берегите себя. Было бы жалко потерять такого мастера. Я поклонился и вышел из кабинета. Трофимов проводил меня до выхода, где ждал Евсей с машиной. День стоял в самом разгаре, и дел оставалось еще очень много. Нужно было встретиться с Гаврилой, узнать результаты его разведки у ворот. Хорошо бы заехать к Бутурлиным, Горчаковым и Добромыслову, лично поблагодарить их за веру в мое поселение и покупку облигаций. Шагая к машине, я думал о том, что скоро толпы беженцев хлынут в Угрюм, и мы примем их всех, конечно, после тщательного отбора, а князья пусть сидят за высокими стенами, охраняя свои запасы. После гона мы посмотрим, кто оказался дальновиднее. Визит к Добромыслову прошел в теплой атмосфере. Старый купец был рад встрече и долго расспрашивал о делах в Угрюме. Я поблагодарил его за поддержку и пообещал, что его вложение окупится старицей. Только я вышел из особняка купца, как мегафон в кармане завибрировал. На экране высветилось имя Савельева. Прохор Игнатьевич. Голос управляющего звучал напряженно. У нас серьезные проблемы. Что случилось? Мы с Аней и вашими людьми отправились к беженцам, как вы велели. Нашли укромное место, начали вести переговоры. И тут появились какие-то люди. Человек 10, вооруженные. Где вы сейчас? В старой придорожной корчме за городскими стенами. Михаил и Ярослав держат оборону, но противников много. Боюсь, долго мы не продержимся. В трубке раздался грохот выстрелов и чей-то крик. Связь оборвалась. Глава 7. Я бросил мегафон обратно в карман и, рывком приблизившись к бурлаку, прыгнул через капот. На наших напали. Гаркнул я Евсею, занимая место на водительском сидении. Парень не задал ни одного лишнего вопроса, пока я заводил двигатель. Педаль газа ушла в пол, и внедорожник взревел, срываясь с места. В зеркало заднего вида мелькнул испуганный лакей Добромыслова. Видимо, хотел что-то спросить, но мы уже неслись по улице. Мысли вскачь пронеслись в голове. Старая придорожная корчма за городом. Знал я это место. Развалюха, которую мы неоднократно проезжали по пути из Угрюма в Сергиев Посад. Идеальное место для того, что мы задумали. Достаточно далеко от городских стен, чтобы не привлекать внимание стражи, но достаточно близко, чтобы беженцы могли дойти пешком. 10 вооруженных против 2 моих спецназовцев. Михаил и Ярослав, парни крепкие, хорошо обученные и экипированные, но не бессмертные. А Савельев с Листратовой, гражданские. Если что-то случится с ними из-за моего приказа, нет, не время для самобичевания. Сначала разобраться с ситуацией, потом анализировать ошибки. На перекрестке я едва не снес торговца пирожками, заставив его в панике отпрыгнуть на тротуар. Лоток опрокинулся, рассыпая товар по мостовой. В другое время остановился бы, извинился, компенсировал ущерб. Но сейчас каждая секунда могла стоить жизни моих людей. Выхватив мегафон, я набрал номер Трофимова. Гудки казались бесконечными. «Слушаю», — наконец раздался спокойный голос. «Владимир, у меня не так давно состоялся некий разговор с князем. Я резко вывернул руль, объезжая медленную повозку. О том, как некий человек действовал без согласования с властями, что слегка расстроило его светлость. Вы в курсе? Конечно, помню. А что? Так вот, перебил я, сейчас какие-то вооруженные отморозки напали на моих людей за городскими стенами. Старая корчма на главной дороге. И если через 5 минут там не будет ваших людей, я решу эту проблему своими методами. А потом вашим коллегам придется собирать тела по частям и гадать, кому что принадлежало». Повисла пауза. Трофимов прекрасно понял, что это не пустая угроза. После истории с Елецким все знали, я способен на крайние меры. Понял. Высылаю ближайшие патрули немедленно, голос стал жестким, деловым, и сам выезжаю. Благодарю за понимание. Я бросил мегафон на приборную панель. Евсей уже вовсю готовился к предстоящей заварушке. Сорвав с себя куртку, он натягивал бронежилет, ловко застегивая липучки. У Фадеева мы закупили армейские камуфлированные модели с интегрированной разгрузкой, а не гражданские простенькие, черные. Движения бывшего охотника были четкими, отработанными, сказывалась подготовка в моем элитном отряде. Краем глаза я фиксировал, как он распихивает автоматные магазины по 4 подсумкам, прячет пистолет в кобуру на поясе и вгоняет пару ножей, длинный в ножны на пояснице, короткий в ножны на голени. Сухо щелкнул затвор, отправив патрон из магазина в патронник. Напряженно насвистывая, Евсей сложил приклад вихря для возможной стрельбы в замкнутом пространстве. Молодец парень, не паникует, не задает лишних вопросов. Просто готовится делать свою работу. Городские ворота приближались. Я начал притормаживать, не хватало еще на полной скорости протаранить заграждение. Но стража, видимо, уже получила приказ сверху. Шлагбаум поспешно поднимали, а офицер что-то кричал своим людям, указывая на дорогу. Бурлак пронесся через ворота, едва не задев створку. В зеркале мелькнули испуганные лица стражников. Впереди показался лагерь беженцев, море палаток, навесов, костров. Люди шарахались от несущегося автомобиля, матери хватали детей, утаскивая с дороги. Внедорожник пронесся по дороге, подняв тучу пыли и скрылся за поворотом. По обе стороны мелькали деревья. Еще поворот, и вот она, корчма. Приземистое деревянное здание с покосившейся вывеской. Вокруг несколько фигур, часть лежала на земле. Стоны раненых долетали даже сквозь рев мотора. Я резко ударил по тормозам, разворачивая машину боком, старый трюк, позволяющий использовать корпус как прикрытие. Не успели мы выскочить, как по бурлаку ударила очередь. Пули забарабанили по броне, выбивая искры. «Мочи их!» – заорал кто-то. «Это подкрепление!» «Ответить огнем?» «Нет, у меня было оружие получше». Выкатившись из-за машины, я вытянул руку в сторону нападавших. Внутри пульсировала сила ранга мастера, жаждущая выхода. «Металл! Везде металл! В их оружии, в пряжках ремней, в украшениях! Но больше всего, в пистолетах и пистолетах-пулеметах, которыми они поливали нас свинцом!» Я усмехнулся. «Дураки! Против металломанта моего уровня выходить с металлическим оружием, все равно что против пироманта с канистрой топлива». Магия хлынула наружу. Кипящее прикосновение, одно из восьми заклинаний, ставших мне доступными после стихийного погружения. Обычно я бы не стал тратить столь затратные по энергии чары на мелких сошек, но они подняли руку на моих людей, и этим рукам пора было отсохнуть. Металл их оружия вспыхнул жаром в одно мгновение. Сталь стволов раскалилась до бела, испуская волны палящего воздуха, а рукоятки пистолетов начали плавиться прямо в руках нападавших. Расплавленный металл потек между пальцев, словно огненная лава, приваривая ладони к оружию. Первый крик прорезал воздух, высокий, животный вопль человека, чья плоть горела заживо. «А-а-а, руки, мои руки!» – верещал здоровенный детина, тряся кистями с прилипшими кусками металла. За ним последовали другие. Бандиты дергались, пытаясь сбросить превратившиеся в пытку пистолеты, но расплавленная сталь намертво сцепилась с кожей. Запах паленого мяса ударил в ноздри. «Маг! Он маг!» – панически заорал другой, пытаясь стряхнуть с ладони остатки рукояти пистолета. Один из нападавших упал на колени, судорожно пытаясь стряхнуть с руки огненное месиво, которое еще недавно было пистолетом-пулеметом. Другой катался по земле, держа перед собой обугленные обрубки того, что когда-то были пальцами. Третий просто стоял в шоке, глядя на собственные ладони, где металл и плоть слились в единое целое. Евсей не терял времени. Выскочив с другой стороны машины, он короткой очередью снял того, кто пытался достать запасное оружие. Еще двое получили по контрольному в ноги, упали, корчась на земле. Но я еще не закончил. Расплавленный металл на их руках послушно откликнулся на мою волю. Трансформация материи – детская забава для мастера с двумя стихиями. Жидкая сталь потекла, растягиваясь, формируя широкие скобы. Еще мгновение, и металлические оковы вонзились в землю, намертво пригвождая руки бандитов. «Какого хера?» – взвыл один из них, дергая прикованную конечность. Кто-то из уцелевших потянулся к голенищу сапога, наверняка за ножом или пистолетом. Я сделал два быстрых шага и с разворота ударил носком ботинка в челюсть. Хруст ломающейся кости, брызги крови, и бандит завалился на бок, издавая нечленораздельные звуки. «Лежать!» – рявкнул я на остальных. «Дернется кто?» – превращу в шашлык. Эффект превзошел ожидания. Даже те, кого я не приковал, попадали на землю, боясь пошевелиться. Только невысокий плотный мужчина с крысиным лицом, покрытым оспинами, попытался изобразить браваду. «Ты чё творишь, ублюдок?» «Мы из полиции, из миграционного подразделения. Ты на государевых людей руку поднял. Тебя теперь в бараний рог согнут. Начальство наше». Евсей молча подошел к нему и шустро обыскал. Через пару секунд он выдернул из внутреннего кармана удостоверение. Развернул, показал мне. Действительно, соответствующие корочки на имя Семена Норкина, говорящая фамилия для такой физиономии. «Интересно», — протянул я, забирая документ. «Из каких это пор сотрудники миграционного подразделения устраивают вооруженные нападения на мирных граждан?» «Мы проверку проводили», — забормотал Крысин. «Нелегальная вербовка рабочей силы. Противодействие при исполнении. Проверку? С таким количеством оружия?» Я присел на корточки рядом с ним. «Знаешь, что я думаю? Думаю, кто-то неплохо заплатил вам за эту проверку. Кто-то, кому очень не понравилось, что их бизнес могут порушить. Крысиное лицо дернулось, но он упрямо мотнул головой. «Не знаю, о чем ты. Мы по приказу начальства». «Безусловно, я поднялся. С начальством вашим отдельный разговор будет. А пока полежите тут, подумайте о своем поведении». Оставив Евсея приглядывать за пленными, я направился к корчме. Возле ее стен лежало двое мертвых, безуспешно пытавшихся взять здание штурмом. Внутри царил разгром, опрокинутые столы, разбитая посуда, многочисленные отверстия в стенах. Стоило мне ступить внутрь, как меня сразу окликнули. «Воевода!» — хрипло выдохнул Михаил. «Вовремя вы, как услышали шум движка, сразу решили, это наша кавалерия». Он прижимал к плечу окровавленную тряпку, пуля прошла на вылет, задев мышцу. Ярослав хромал, опираясь на стену, в бедре темнело пятно крови. Как бы ни задели артерию, но оба были на ногах, оба улыбались. «Держитесь, парни, сейчас та самая кавалерия прискачет, с минуты на минуту». Анна Павловна сидела на полу, прижимая к груди голову Савельева. Ее строгое платье было забрызгано кровью, но сама она выглядела невредимой. А вот управляющий Никита лежал без сознания, дыхание хриплое, прерывистое. Рубашка на груди пропиталась кровью, пуля попала куда-то в район легкого. «Плохо, очень плохо. Он прикрыл меня», — тихо сказала Листратова, поглаживая виски раненого. Когда началась стрельба, оттолкнул в сторону, а сам я опустился рядом, проверяя пульс. «Слабый, но есть». Осторожно приподнял окровавленную ткань, входное отверстие небольшое, но выходного не видно. Пуля застряла внутри. «Нужен целитель, срочно». Снаружи послышался шум моторов, визг тормозов. Через несколько секунд в дверях появились полицейские с оружием наготове. «Всем оставаться на местах», — заорал сержант, но осекся, увидев меня. «Боярин Платонов, здесь есть раненые», — отрезал я. «Нужна неотложная медицинская помощь, живо». За полицейскими в корчму вошел Трофимов, окинул взглядом разгром, задержался на окровавленном Савельеве, перевел взгляд на меня. «Что здесь произошло, боярин?» Я поднялся, отряхивая колени. Разговор предстоял долгий и, подозреваю, не самый приятный для моих недоброжелателей, но сейчас главное – спасти людей. Прибывшие с полицией медики работали быстро и профессионально. Савельева первым погрузили на носилки, его состояние внушало наибольшие опасения. Следом повели Михаила и Ярослава, оба упирались, уверяя, что могут сами дойти до целителей, но я жестко приказал не выпендриваться и подчиниться врачам. «Евсей, проследи, чтобы их доставили в лучшую лечебницу, и оставайся там, охраняй». Парень кивнул и направился следом за медиками. В разгромленной корчме остались только я, Листратова, Трофимов и несколько полицейских, деловито обыскивавших прикованных к земле бандитов. Анна Павловна сидела на уцелевшей лавке, механически отряхивая кровь с рукавов. Руки у нее дрожали, запоздалая реакция на пережитый стресс. Я присел рядом, стараясь говорить спокойно. «Расскажите все с самого начала. Как вы оказались здесь? Что произошло?» Женщина глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «После вашего отъезда мы с Никитой Васильевичем решили не терять времени. Отправились к беженцам, не к самим воротам, а чуть в стороне, где их лагерь. Начали осторожно, через одного старика, который торгует там всякой мелочью. Сказали ему, что есть возможность переехать в безопасное место». Она замолчала, вспоминая. «Сначала все шло хорошо, люди заинтересовались, стали подходить, расспрашивать. Мы объясняли условия, честный труд в обмен на защиту и кров. Многие готовы были хоть сейчас ехать, но потом появились эти». Я кивнул на пленных. «Нет, сначала другие, трое мужчин, не из беженцев, слишком хорошо одеты, сытые. Начали кричать, что мы обманщики, что везем людей в рабство. Пытались настроить беженцев против нас. Никита Васильевич попробовал с ними поговорить, объяснить. Они его за грудки схватили, начали угрожать». Листратова сжала кулаки, костяшки побелели. Михаил с Ярославом вмешались, оттеснили их. Те ушли, но пообещали вернуться. «Мы решили перебраться сюда, в корчму, все равно здание пустует». Не прошло и получаса, как явились эти с оружием, и сразу открыли огонь. Сначала потребовали выйти, крикнули, что они из миграционной службы, проводят проверку. Никита Васильевич вышел к дверям поговорить, они его обстреляли, чудом не попали. Михаил тут же затащил его в здание, потом те все вместе по нам стреляли. Она всхлипнула и добавила: «Смешно, да, пока Никита Васильевич там на виду стоял, В него никто не попал, а как спрятался здесь со мной, его ранили. Я поднялся, чувствуя, как внутри закипает ярость. Стоп, нужно сохранять хладнокровие. Кстати, о миграционной службе. Я повернулся к Трофимову. У одного из этих героев действительно нашлись корочки. Думаю, стоит проверить остальных. Владимир Сергеевич кивнул полицейским. Те принялись обыскивать пленных основательнее. Вскоре на свет появились еще 4 удостоверения. Все настоящие, все из миграционного приказа. Возможно, это просто недоразумение, осторожно заметил Трофимов. Превышение полномочий при исполнении. Я медленно повернулся к нему. Наверное, что-то в моем взгляде заставило его осечься. Говорить нужно было спокойно, размеренно. Но каждое слово должно бить как молот. Недоразумение, голос прозвучал тише обычного, и от этого, кажется, стал только страшнее. 10 вооруженных людей устраивают засаду на гражданских лиц, открывают огонь на поражение. И это, недоразумение, я сделал шаг к нему. Хотите сказать, стража на воротах не слышала стрельбы? Сколько отсюда до города? 900 метров. 700, автоматные очереди разносятся на километры. Или им приказали не слышать? Трофимов молчал, но по его лицу было видно. Он понимает, к чему я клоню. Кто у вас главный? Рявкнул я, повернувшись к пленным. Взгляды сразу нескольких человек скрестились на Норкине. Тот упорно молчал, стараясь не отсвечивать. Я подошел к нему, присел на корточки. Нужно было заставить его говорить, но так, чтобы Трофимов не заподозрил применение магии. Императорская воля, инструмент мощный, но палка о двух концах. Стоит властям узнать о такой способности, и проблем не оберешься. Посчитают еще, что я князя таким же образом заставлю какую-то дурость выкинуть, и решат убрать от греха подальше. Послушай меня внимательно, начал я мягко, почти ласково. У тебя есть выбор. Либо ты сейчас расскажешь все на чистоту, либо, я достал нож, повертел в руках. Знаешь, я недавно достиг ранга мастера и могу делать с металлом удивительные вещи. Например, заставить это лезвие медленно, очень медленно проникать под кожу, путешествуя по твоему телу, миллиметр за миллиметром. Больно, а да, но не смертельно. Можно растянуть удовольствие на часы. Норкин побледнел, его губы задрожали. Что ж, пора. «Посмотри мне в глаза», — приказал я, и в голос вплелись незримые нити власти. «И расскажи правду». Эффект был мгновенным. Зрачки Норкина расширились, на лице появилось странное, отрешенное выражение. Но для стороннего наблюдателя это выглядело как паника загнанного в угол человека. Приказ отдал старший лейтенант Суходолов, забормотал он. Сказал, какие-то чужаки лезут в наш бизнес, нарушают схему. Велел действовать жестко, чтобы другим неповадно было. «Какую схему?» – подтолкнул я, с беженцами. «Мы берем деньги за проход в город. Кто не может попасть за стену, но при капитале, платит нам, мы проводим. А эти», – он кивнул в сторону Листратовой, – «людей уводит. Бесплатно. Это же убытки». Трофимов тяжело вздохнул. «Вот только оборотней в погонах нам и не хватало. Я отпустил магическую хватку, и Норкин словно очнулся, с ужасом глядя на меня. Пусть думает, что проболтался от страха. Суходолов, я нахмурился, вспоминая. Знакомая фамилия, точно. Это же один из капитанов, что сотрудничал с бандой Кабана. Я его имя в документах нашел. Я пристально посмотрел на Трофимова. Кстати, Владимир Сергеевич, весь компромат на коррумпированных полицейских из документов Кабана я передавал лично вам, включая досье на Суходолова. Помните, чиновник слегка смутился и отвел взгляд. Да. Помню, мы передали материалы в управление собственной безопасности, но что с ними стало дальше, он замялся. Давайте я уточню. Он достал мегафон, отошел в сторону, несколько минут говорил с кем-то, потом вернулся с мрачным лицом. Вы правы, Суходолов действительно фигурировал в деле Кабана, но у него оказались влиятельные покровители. Кто-то очень заинтересованный замял дело, представил все как незначительное превышение полномочий. Формально наказали, понизили в звании до старшего лейтенанта, перевели из криминальной полиции в пограничное подразделение. Решили, что на менее ответственном участке он меньше дров наломает. А он, похоже, там вовсю шеи развернулся. Я снова повернулся к Норкину. Расскажи подробнее о вашей схеме. Кто чем занимается? Я не все знаю, залепетал он. У нас все разделено. Мое звено – это силовое обеспечение. Мы охраняем тех, кто работает с беженцами, решаем проблемы с конкурентами. Есть другие группы, они занимаются сбором денег, проводкой через кордоны. Все нити сходятся к Суходолову, только он знает полную картину. И сколько вы берете с человека? По-разному, от 50 до 200 рублей. Зависит от того, насколько человек отчаялся. Некоторые последние отдают, мрази, наживаются на чужой беде, выжимают последние гроши из людей, которые и так все потеряли. Я выпрямился, отряхнул колени и посмотрел на Трофимова. Владимир Сергеевич, полагаю, вы хотите побеседовать с уважаемым Суходоловым так же сильно, как этого хочу я. Лицо чиновника приобрело жесткое, решительное выражение. А да, боярин, очень хочу. Терпеть не могу тех, кто позорит честь службы. Особенно когда эти твари прикрываются служебным положением для грабежа беззащитных людей. Прекрасно. Тогда предлагаю навестить старшего лейтенанта вместе. Думаю, он будет рад нашему визиту. Только давайте по закону, предупредил Трофимов. Никакого самосуда. Иначе он выскользнет, воспользовавшись процедурными нарушениями. От меня он сможет выскользнуть только одним образом, мрачно отозвался я, как это сделал покойный Елецкий. Здание пограничной службы располагалось в старых казармах на окраине города. Трехэтажное строение из серого камня выглядело мрачновато, узкие окна, массивные стены, тяжелые дубовые двери. Идеальное место для того, чтобы творить грязные делишки вдали от посторонних глаз. Трофимов ехал в отдельной машине. Его сопровождал десяток полицейских на грузовике с открытым кузовом. Я следовал за ними на бурлаке, размышляя о том, как глубоко пустила корни эта гниль. Сначала кабан со своей бандой, потом фонд добродетели вместе с гильдией целителей, теперь вот коррумпированные пограничники. Сколько еще таких паразитов кормится на чужой беде? У ворот нас встретил заспанный часовой. Увидев полицейскую форму и строгое лицо Трофимова, он попытался было что-то спросить, но Владимир Сергеевич просто отодвинул его в сторону. Именем князя Оболенского, никого не выпускать, мы ворвались внутрь. В дежурной комнате трое пограничников играли в карты, разложив на столе мятые купюры. При нашем появлении они вскочили, опрокидывая стулья. Что за черт, начал один из них, но осекся, увидев количество вошедших. Где кабинет старшего лейтенанта Суходолова? Отрывисто спросил Трофимов. Второй этаж, конец коридора, автоматически ответил младший из троих. А что случилось? Никто не стал ему отвечать. Мы поднялись по скрипучей лестнице, миновали несколько дверей с табличками. Вот и нужное. Трофимов не стал стучать, распахнул дверь и вошел, я следом. За массивным столом сидел плотный мужчина лет 45 с красным лицом пьяницы. Перед ним лежали какие-то бумаги, а рядом стояла початая бутылка коньяка. При нашем появлении он недовольно поднял голову. «Какого черта вы тут?» – начал было он, но увидев форму полицейских, замолчал. «В чем дело, господа? Вы арестованы по обвинению в организации преступной группы, вымогательстве, покушении на убийство и превышении должностных полномочий». Суходолов вскочил, опрокинув стакан. «Да вы что, охренели? Я офицер пограничной службы. Вы не имеете права». «Имеем», — холодно отрезал Трофимов, показывая ордер. «Подписан княжеской канцелярией. Руки за голову и без глупостей». Дверь соседнего кабинета распахнулась. Оттуда выскочил молодой лейтенант с пистолетом в руке. «Стоять! Всем стоять! Что здесь происходит?» Дуло смотрело прямо на меня. Глупый мальчишка, решил геройствовать. Я даже не стал напрягаться, просто протянул руку и сжал пальцы. Металл у пистолета послушно откликнулся на мою волю, сминаясь, уплотняясь. Через секунду в руке лейтенанта остался бесформенный брусок стали. Что за... Он в ужасе уставился на то, что осталось от оружия. «Садись и не мешай взрослым разговаривать», — посоветовал я. Парень попятился и рухнул на стул, а Суходолов, воспользовавшись заминкой, попытался выхватить что-то из ящика стола, но я оказался быстрее, пинком вбил стол в грудную клетку противника, прижав его к стене. Тот засипел, морщась от боли, а я дернул стол на себя, разворачивая его боком. Содержимое выдвинутого ящика оказалось весьма прозаичным. Бумаги, деньги и еще один пистолет. Нехорошо хвататься за оружие в присутствии представителей закона, покачал я головой. Могут неправильно понять. Трофимов кивнул полицейским. Те скрутили Суходолова, несмотря на его брани и угрозы. Усадили на стул, пристегнули наручниками к подлокотнику. «Вы пожалеете об этом», — рычал старший лейтенант. «У меня есть покровители. Вы не знаете, с кем связались. Вот об этом и поговорим». Я придвинул стул и сел напротив. про покровителей особенно интересно, но начнем с простого. Ваши люди сегодня напали на моих сотрудников. Почему? Не знаю, о чем вы, буркнул Суходолов, отводя взгляд. Норкин уже все рассказал, заметил Трофимов, так что отпираться бессмысленно. При упоминании фамилии подчиненного Суходолов дернулся, помолчал, соображая, потом выдавил. Ну и что? Проводили проверку незаконной деятельности. Они оказали сопротивление. Хватит врать, оборвал я. Норкин рассказал про вашу схему с беженцами. Берете деньги за левые пропуска. Но меня интересуют детали. Кто стоит над тобой? Или, например, что происходит с теми, кто не может заплатить полную сумму? Суходолов упрямо молчал. Пришлось применить более убедительные аргументы. Я взял со стола металлическую пепельницу, и она начала медленно сгибаться в моих руках, превращаясь в плотный шар. «Знаешь, человеческая голова по структуре не сильно отличается от этой пепельницы», заметил я как бы между прочим. «Интересно, с каким звуком она будет сминаться? Вы не посмеете». В голосе Суходолова появились истерические нотки. «Здесь полиция, которая отвернется в нужный момент», подсказал Трофимов. «Несчастный случай. Неизвестный маг напал на подозреваемого еще до ареста. Очень печально, очень». Суходолов дернулся в наручниках, но продолжал упорствовать. «Что ж, придется применить более действенные методы. Расскажи всю правду о вашей схеме», — приказал я, вплетая в голос невидимые нити императорской воли. Эффект был почти мгновенным. Зрачки Суходолова расширились, дыхание стало прерывистым. Для наблюдателей это выглядело как паника человека, сломленного страхом. На самом деле древняя сила правителей подавляла его волю, заставляя говорить. «Мы стрижем деньги со всех, обеспеченных и бедняков, просто с последних мы берем все, кто, сколько может дать, 10 рублей, 20, 30, и пускайте их в город». «Нет», — охотно ответил собеседник, — «говорим, что повезем окольными путями, чтобы стража не заметила, грузим в фургоны и везем в старый карьер, место тихое и далеко от города. Тела там не найдут». В комнате повисла тишина. Даже видавшие виды полицейские выглядели шокированными. «Убиваете?» – не спрашивал, а констатировал я. «Гон все спишет», – равнодушно отозвался Суходолов. «Кто потом разберет, отчего они погибли? Скажем, что бездушные напали на нелегалов за городом. Никто не подкопается. Мерзость. Хладнокровное убийство десятков, сотен людей. И все ради чего? Ради жалких грошей? Сколько?» Мой голос прозвучал глухо. «Сколько людей вы так убили? Я не считал. Может, человек 50, может, больше». Трофимов отвернулся к окну. По его сжатым кулакам было видно, что он еле сдерживается. А я продолжил допрос. «Теперь о тех, кто может заплатить нормальную сумму. 50, 100, 200 рублей. Их выпускаете?» «Да, но не просто так. Пропуск нужно оформить официально, а для этого нужна определенная подпись сверху. Я подаю рапорт, что такой-то человек оказал особые услуги княжеству, заслуживает поощрения в виде временного вида на жительство. И этот рапорт подписывают». «Кто подписывает?» «Боярин Уваров», — равнодушно ответил он. «Никон Ильич, он курирует нашу службу от городской управы». Глава 8. Алевтина прижимала к груди тощий кошелек, в котором оставалось всего 23 рубля, все, что удалось накопить за свою жизнь, а также выручить за корову перед бегством из деревни. Холодный ветер пронизывал ее старую шаль, но женщина едва замечала это, глядя на человека в форме пограничника. «Сколько там у тебя?» «20 рублей, мил человек. Давай сюда», — повторил усатый служивый, постукивая пальцами по скрижали. «И поторопись, бабка, за тобой вами еще полсотни таких же ждут». Дрожащими пальцами она отсчитала монеты. 3 рубля остались на дне, на кров и пищу, если повезет. Алевтина не знала, что будет есть завтра, но сейчас это не имело значения. Главное, попасть за городские стены до того, как начнется гон. «Вот, мил человек», — протянула она деньги. «Только пустите, Христом Богом прошу». Пограничник небрежно монеты в карман и кивнул на группу людей у грузовика. «Туда иди, вечером повезем в убежище, оттуда переправим в город. Только тихо, понятно, это все неофициально, для особо нуждающихся делаем исключение». Алевтина закивала, чувствуя, как в груди расцветает робкая надежда. «Значит, не все потеряно. Значит, она не увидит темных провалов глаз бздыхов, не услышит их молчаливый бег». Женщина заторопилась к грузовику, волоча за собой 2 узла с пожитками. У машины уже толпилось человек 30, все такие же, как она. Изможденные лица, латаная одежда, испуганные глаза, старики, женщины с детьми, несколько мужчин помоложе. Все они отдали последние за призрачный шанс на спасение. Когда солнце начало клониться к закату, появились двое охранников в потрепанной форме. Один из них, рябой детина с маленькими поросячьими глазками, обвел собравшихся недобрым взглядом. «Так, слушать сюда. Грузимся быстро, без лишнего трепа. Вещей много не брать, по одному узлу на рыло, не больше». «Как это по одному?» – возмутилась молодая женщина с двумя детьми. «У меня тут одежда детская, еда», – сказал, «по одному», – рявкнул рябой. «Остальное тут оставите, потом заберете. Нечего барахлом грузовик забивать». Люди заволновались, но под дулами автоматов возражать не решились. Алевтина выбрала узел поменьше, где лежали иконка, угольный портрет покойного мужа на пергаменте и кусок хлеба. Второй узел пришлось оставить прямо на земле. Туда она сложила теплое одеяло, сменную одежду, последнюю домашнюю утварь. Грузовик оказался тесным и душным. Людей набили как селедок в бочку, а Алевтину прижали к борту чьи-то острые локти. Рядом плакал ребенок, кто-то кашлял, пахло потом и страхом. «Ничего, потерпите», — успокаивал при погрузке второй охранник, молодой парень с нервным тиком. «Час езды, и будете в безопасности. В убежище тепло, еда есть, а утром...» «Прямиком в Сергиев Посад, там вас примут». «Далеко убежище-то?» – спросил старик в ветхом армяке. «Недалеко, дед, недалеко», – отозвался молодой охранник, но почему-то отвел глаза. Алевтина хотела верить, очень хотела, но что-то царапало душу смутной тревогой. «Почему везут ночью? Почему забрали вещи? Почему охранники переглядываются с такими странными ухмылками?» Грузовик тронулся, подпрыгивая на ухабах. Через щели в брезенте Алевтина видела – как проплывают огни города, потом они остались позади. Дорога пошла в сторону от главного тракта, петляя между холмами. Ехали долго, слишком долго. Надежда в груди Алевтины постепенно сменялась тревогой, потом, леденящим страхом. Она видела, как бледнеют лица других пассажиров, как женщины крепче прижимают к себе детей. Наконец грузовик остановился. Снаружи раздались голоса, хлопнули дверцы кабины. Задний борт откинули, и в лицо ударил холодный ветер, несущий запах сырой земли и чего-то еще, чего-то страшного. «Выходим», — скомандовал рябой. «Живо, живо». Людей начали вытаскивать из кузова, подгоняя прикладами. Алевтина спрыгнула на землю и огляделась. Сердце ухнуло вниз. Это был старый карьер, она слышала про него, хоть никогда и не видела. Здесь добывали камень лет 20 назад. Высокие стены, поросшими редким кустарником, усыпанное щебнем дно, и никакого убежища. Только темнота и несколько человек с автоматами. «Становись в ряд», — приказал кто-то. И тут Алевтина поняла. Поняла с ужасающей ясностью. Не будет никакого города, не будет убежища. Будет только. Автоматы щелкнули затворами. Женщины закричали, мужчины попытались заслонить собой детей. А Алевтина стояла, глядя в черные дула, и думала только об одном. Хорошо, что внуков дочка с мужем увезла в деревню под Муромом. Авось и не зацепит их, да и пусть лучше бздыхи, чем вот так, пусть лучше звери, чем люди, ставшие хуже зверей. Раздалась команда, и бойцы вскинули оружие, уперев приклад в плечо. Уваров, опять эта фамилия. Я невольно усмехнулся, вспоминая всю историю наших взаимоотношений с этим семейством. Началось все невинно, я просто раскритиковал качество товаров в их магазине «Ратный двор», а когда показал саблю из сумеречной стали, Федор Уваров попытался купить ее за жалкие 500 рублей. Помню, как у него вытянулось лицо, когда Судаков предложил за нее почти 2000. С того момента Уваровы словно объявили мне личную войну. Сначала подослали своих людей следить за мной, хотели выяснить источник сумеречной стали. Если бы не Трофимов, увезший меня тогда на машине, пришлось бы залить улицы кровью вражеских агентов. Потом был Лев Осокин, их карманный дуэлянт, которого натравили на меня на званом вечере у Бутурлиных. Видимо, решили разобраться со мной чужими руками. Не вышло, я оставил этого напыщенного павлина валяться в грязи. После этого, казалось бы, должны были понять, со мной лучше не связываться. Но нет, драка в серебряном полумесяце, когда сладка парочка Федора Уварова и Льва Осокина публично оскорбила Елизавету Бутурлину. Пришлось поставить их на место, популярно объяснив, что не надо себя так вести с дамами. С тех пор я нанял их бывшего семейного врача, Джованни Альбинони, которого они уволили только за то, что он влюбился в дочку старшего Уварова. потом принял под свое крыло Коршунова, их бывшего главу безопасности, тоже выброшенного на улицу из-за мелочной мстительности хозяев. И вот теперь выясняется, что представитель их рода не просто мздоимец, а организатор массовых убийств. Интересно, знает ли об этом Афанасий, замешан напрямую или просто предпочитает не замечать, чем занимается братец. Похоже, этот род решил стать моей личной колючкой в боку. Что ж, тем хуже для них. Я не из тех, кто прощает попытки убить моих людей. А уж организация массовых убийств. Видимо, пришла пора раз и навсегда закрыть этот вопрос. Трофимов медленно повернулся от окна. Вы утверждаете, что боярин Уваров лично подписывает фальшивые документы. Не фальшивые. Нейтральным голосом возразил Суходолов. Формально все законно. Просто никто не проверяет, какие именно заслуги у этих людей. А Никон Ильич получает свой процент с каждого пропуска. 55% от суммы. И какую должность занимает Уваров? Уточнил я у Трофимов, хотя уже догадывался. Заместитель градоначальника по вопросам безопасности, отозвался тот. Он курирует все силовые структуры города, включая пограничную службу. Вот оно что. Коршунов оказался прав. Итак, старший Уваров заправляет оружейным бизнесом, младший крышует убийцей вымогателей. Милая семейка, я поднялся со стула. Владимир Сергеевич, полагаю, у нас достаточно для ареста, более чем, кивнул Трофимов. Правда, с Уваровым будет сложнее. Он все же боярин, нужна санкция князя. Уверен, его светлость будет заинтересован в этой информации, заметил я, особенно в части про массовые убийства. Вашим людям, кстати, стоит навестить карьер, поднять тела. Сделаем, но сейчас это не приоритет. Терпит. Покосившись на Суходолова, я с подозрением уточнил. Норкин твой говорил, что у вас разделение. Каждый за свое отвечает. Его звено – это силовое прикрытие для тех, кто работает с беженцами. Он говорил, что есть и другие группы, они занимаются сбором денег, проводкой через кордоны. Так вот, где сейчас эти группы? Собеседник, находящийся под действием моего приказа, подкрепленного императорской волей, равнодушно ответил. С лапотниками работают, где еще? Сейчас наверняка новых недоумков набрали да в карьер повезли. Вечером это проще всего делать. Мы с Трофимовым переглянулись и поняли друг друга без слов. Быстро посылай туда отряд. Скомандовал я. Не успею. Подкрепление нужно. Этих конвоировать, тех арестовать. Я же не знал, что вы, боярин, опять такой фурункул вскроете. Взял всего одно отделение. Сам разберусь, бросил я уже на бегу. Запрашивай свое подкрепление, и князю доложи обо всем. В просторной столовой поместья Уваровых гудел праздничный шум. Длинный дубовый стол ломился от яств, а вокруг него расположились представители всех ветвей рода, от убеленного сединами патриарха Афанасия Ильича до самых младших отпрысков, едва научившихся держать ложку. Хрустальные бокалы поднимались в честь юбиляра, звенели тосты, смех женщин перемежался с басовитыми шутками мужчин. Сам глава рода восседал во главе стола, принимая поздравления с 60-летием. По правую руку от него сидел младший брат Никон, грузный мужчина с тяжелым взглядом, по левую – старший сын Федор, чье лицо после работы профессиональных целителей больше не хранило следы знакомства с кулаками одного захолустного воеводы в ночном клубе. Дальше располагались невестки, племянники, внуки, целая династия, построенная на торговле оружием и не только. Когда десерт был съеден, а дамы начали собираться в гостиную на чай, Афанасий поднялся из-за стола, оглядел младшего брата и сыновей. «Ну что, родные, предлагаю продолжить вечер в кабинете. Коньяк не ждет». Мужчины с готовностью последовали за патриархом. В кабинете, обитом темным деревом, уже был накрыт небольшой столик с графинами, а в углу поблескивал зеленым сукном бильярдный стол. Уваров-старший разлил янтарную жидкость по бокалам, Никон раскурил сигару, Федор взялся за ки, а самый младший наследник Михаил пристроился в кресле с газетой в руках. «За именинника», — провозгласил Никон, поднимая бокал. «Выпили, закусили лимоном». Афанасий с удовольствием затянулся сигарой, выпуская дым к потолку. «Ну что, братец, как дела в управе?» — спросил он, устраиваясь в кресле. «Слышал, у тебя там заварушка какая-то приключилась с беженцами?» Никон усмехнулся, покручивая бокал в пальцах. «Да так, мелочи. Суходолов мой перестарался малость. Ничего, я ему доступно объяснил, что нужно меньше привлекать к себе внимание. Главное, схема цела. А что за схема, дядя?» поинтересовался Михаил, отвлекаясь от текста. «Обычное дело», – махнул рукой Никон. «Беженцы валят к городу толпами, все хотят попасть внутрь Дагона. Богатеньких пропускаем за соответствующую мзду, смотря по платежеспособности. Я подписываю бумажки, что они оказали особые услуги княжеству. Суходолов проводит через кордоны, а с остальными», — уточнил младший отпрыск. Никон расхохотался. «А с теми еще проще. Берем последние гроши, пятак, десятку, двадцатку, обещаем провести окольными путями. Грузим в фургоны и прямиком в старый карьер». «Хитро», — хмыкнул Михаил. «Гон все спишет, верно?» «В яблочко», — расплылся в довольной улыбке Никон. «Да и вообще князю бы нам спасибо сказать. Убираем отребье от его стен». Федор промахнулся мимо Луза и выпрямился. «И сколько уже того быдла перевели?» «Да кто их считает?» — отмахнулся Никон. «Полсотни, может больше. Плодятся как кролики, а толку никакого. Только ресурсы пожирают да воздух портит. Так хоть копейка с них капает». «Золотые слова», — согласился Афанасий. «Помню, как отец наш говаривал. Простолюдин что скотина, пока доится, держи, а как перестала, на убой». Все четверо рассмеялись. Никон долил коньяка и философски заметил. «Забавно наблюдать, как это босоногое стадо в грузовики лезет. Стоит пообещать, что в город провезем, готовы последние отдать. Овцы одним словом. Увы, шерсти маловато. Их бы кормить и кормить, а приходится брить». «Кстати, о делах», Афанасий посерьезнел. «Никон, ты же обещал разобраться также с тем судьей, что по делу кабана проходил». «Отмазал, само собой», кивнул брат. «Удалось сохранить, отделался штрафом. Он мне еще пригодится, толковый мужик, жадный в меру, но исполнительный». «Вот и славно», — удовлетворенно кивнул патриарх. «Таких исполнителей надо беречь. Вроде по всему городу расставлены, а как припрет нужда, будешь рад, что есть на кого опереться. Сколько лет строили эту сеть, а теперь она работает как часы», — удовлетворенно вздохнул он. «Помнишь, как с тем налоговиком возились? Полгода ломали, зато теперь свой человек. А как непрошибаемый Круглов из таможни сам в долю попросился, как понял, что к чему, а система».